Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба. Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь. Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба. У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрипшая слегка. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба. Твой голос на маме совсем не похож.